Глава 31, в которой пациент сам приходит к врачам из леса. Алексей не хотел рассказывать семье о разговоре с Маргаритой. Эта женщина никогда не давала ему забыть, кому принадлежит большая часть ветеринарной клиники доктора Воронцова. Но Катя умела разговорить мужа, и он поделился тем, что не давало ему покоя. «Кать, я вообще ничего не решаю, когда речь идет о глобальных проектах. Я ей говорю, нам нужна эндоскопическая стойка, а она мне про прибыль, окупаемость, спрос. Тот щенок погиб, слышишь? Если бы я мог отправить его к другому врачу, я бы это сделал, ты же понимаешь. Но у нас в городе ни у кого нет эндоскопа. Мы в каменном веке. Эй, полегче». Маргарита Григорьевна по-своему права. Это у нас в государственной конторе можно осваивать бюджет. Кто больше потратил, тот и молодец. Сейчас ваша клиника самая современная в городе, так что про каменный век это ты загнул. Леша помотал головой и с упреком посмотрел на жену. Ну что ей стоило поддержать его в разговоре? Я же не МРТ попросил поставить, хотя тоже было бы неплохо. КТ иногда не хватает. Просто она хочет, чтобы оборудование окупилось как можно быстрее. Волнуется, что всю прибыль съедают расходные материалы. Как ей доказать, что это того стоит? Катя не выдержала и рассмеялась, вспомнив, как горели глаза у мужа, выбиравшего, какой закупить шовный материал, перчатки и прочие расходники. Тогда Леша с гордостью заявил, что интубационные трубки и хирургические костюмы, наконец, станут одноразовыми, как им и положено. Молодая женщина налила мужу чай и ненадолго задумалась. Потом ее лицо озарилось, и она хитро улыбнулась. «Воронцов, твою проблему легко решить». Леша мрачно посмотрел на жену и укоризненно ткнул чайной ложкой в ее сторону. «Неужели? Ты заработала несколько миллионов, врачуя деревенских собак и кошек?» Катя не выдержала и вспыхнула. «Даже если и так, я бы нашла, на что их потратить, кроме хотелок одного упертого хирурга». Алексей быстро встал и обнял жену. «Котенок, прости меня. Ты же знаешь, я могу ляпнуть, не подумав. Расскажи, что ты придумала?» «Вам нужно купить самое лучшее оборудование и в максимальной комплектации. Не наш эндомедиум, а немецкий Карл Шторц». Леша иронично приподнял одну бровь, забыв о том, что согласился выслушать жену. «Неужели, Екатерина Андреевна? А ту часть, где Маргарита жмотится на покупку оборудования, ты прослушала? Да ты сам слушал тем местом, на котором сидишь. Вы купите стойку не для операций». Главный врач клиники доктора Воронцова поперхнулся чаем. «Что? Не для операций? В смысле, и для них тоже, конечно, но это не главное. Вам надо организовать курсы по эндоскопии. Наш городок имеет огромное преимущество перед Москвой. Здесь дешевое жилье. Да и цену на курсы можно ставить в два раза ниже, хотя бы поначалу. Леша, люди приедут. Лекторов сначала будете приглашать, а потом вырастешь своих или сам будешь преподавать». Алексей сидел как громом пораженный. Организовать ветеринарные курсы в городе Н. Как до этого можно было додуматься? «Катя, ты чертов гений. Мне надо чаще обсуждать с тобой работу». «У меня просто много времени на фантазии», — горько усмехнулась Екатерина. «Вернись к Маргарите с нормальным предложением. Рассчитай примерные цифры, и она тебя выслушает. Ну как, все проблемы решены?» «Насчет «все» — это ты погорячилась. Но на сегодня хватит и этого. Честно говоря, первое, что мне сказала Марго, чтобы я отправлялся в отпуск. Интересно, как она себе это представляет?» Катя заинтересованно посмотрела на мужа. Ее глаза загорелись. «Леша, а ведь это идея. Давай съездим куда-нибудь втроем. Я, ты и Макс. «Бросай свою клинику и спасай семью!» Алексей давно не видел такого энтузиазма на Катином лице, но отпуск казался несбыточной мечтой. «Кого я оставлю замом? У нас отличная команда, но они все лечебники. А нужен админ!» Катя слегка замялась, а в следующую секунду выпалила. «Лёша, ты только дослушай. Может быть, я и с этим смогу помочь?» Мужчина не выдержал и рассмеялся. «Окей, Екатерина Премудрая, я весь во внимании». Геннадий Владимирович вчера написал заявление по собственному. Как сказала Ольга Михайловна, задолбался. «Предложи ему должность заведующего». «Подожди, это его ты называла не иначе, как крокодил?» И каждый раз, вернувшись с суток, шипела про то, что Генка выжил из ума. Катины щеки залил густой румянец, но она не отступала. «Ага, его. Но, честно говоря, я многое поняла, когда перестала работать. И когда главнюком ветеринарной клиники внезапно стал мой муж. Геннадий Владимирович делал все, что мог в тех условиях, которые ему ставили. И он хороший администратор. Великолепный. Вот врач никакой. После института отработал несколько лет в лаборатории, и все. Дальше по кабинетам». Алексей задумался. «С чего ты взяла, что он согласится?» «Ну, я не говорила, что он обязательно согласится. Но поговорить-то можно. Главное, напирай не на зарплату, а на идейность. Иначе может оскорбиться. Он у нас, знаешь, как с коррупцией боролся? У-у-у-у!» Катя чмокнула мужа в щеку и зевнула. «Лёш, я пойду Лору выпущу перед сном на всякий случай. Пойдём вместе, а то вдруг тебя украдут». Муж с женой стояли на крыльце дома, обнявшись. Такса шуршала где-то в кустах, невидимая в темноте. Внезапно раздался её особый охотничий лай. Тонкий, звонкий и яростный. Катя знала, что подзывать Лору бесполезно. От азарта и собственного голоса такса мгновенно становилась глуха к любым командам. Но оставлять собаку на ночь на улице было страшно, и она ткнула Лёшу в бок. Тот проворчал. «Сейчас гляну. Кошку, видать, на яблоню загнала». Он взял фонарик и вскоре вернулся с Лорой на руках. Такса была вся мокрая от росы, она громко скулила и тряслась от возбуждения. «Запри эту бестию в доме. Сейчас покажу, из-за чего она бесновалась». Алексей снова исчез в темноте и через минуту протянул Кате колючий комочек, завернутый в куртку. Испуганный еж сердито фыркал и вздрагивал, стараясь уколоть обидчика. «Ой, Леша, он же раненый. Посмотри на его спину». Алексей присмотрелся к пойманному ежу. «Ты права. Но рана старая, Лора тут ни при чем. Бедняге крышка. Посмотри, он даже в клубок свернуться толком не может. Леша, мы должны ему помочь». «Господи, это же дикий еж. Переносчик бешенства, блох и прочей заразы. К тому же такса его сожрет при первой возможности». «Кать, да пойми ты, мы не можем спасти всех». Кутаясь в теплый халат, из дома вышла Татьяна Александровна в самом недобром расположении духа. «Дети, какого лешего тут происходит? Вы так громко припираетесь, что того и гляди, ребенок проснется. Лора скулит и скоро процарапает входную дверь насквозь». Леша мрачно посмотрел на маму и протянул ей ежа. «Вот еж раздора, нарушивший ваш ночной сон. Катя, как мать Тереза, собирается его лечить». Женщина наклонилась над ежиком и взглянула на Катю. Лицо невестки выражало решимость. Губы вытянулись в тонкую ниточку, а прищуренные глаза с упреком смотрели на Лешу. Переупрямить Катерину, если она что-то задумала, было невозможно. Поэтому Татьяна сказала: «Утро вечера мудренее. Посадим его в коробку на веранде. А завтра вы посмотрите, что можно сделать с его спиной». Алексей раздраженно закатил глаза, но спорить с женщинами не стал и обустроил ежу персональный изолятор. Катя принесла упаковку влажного корма из запасов Филимона. И скоро колючий клубок перестал пыхтеть. Из-под иголок показался черный нос. Ёж водил им из стороны в сторону, принюхиваясь к лакомству. Когда лесной житель зачавкал едой, Катя прижалась к мужу и заявила: «Завтра отвезем его к тебе в клинику. Смотри, ему нравится кошачья еда. Представляю, как тебя раздражают люди, которые угощают ежей исключительно молоком, вместо того, чтобы дать им мясо», — усмехнулся Алексей. «Сначала хомяки, теперь это. Угораздило меня жениться на ветеринаре». Лёша увернулся от подзатыльника и добавил: «Кстати, мы можем скармливать ему мышей, которыми Филимон каждое утро пугает мою маму». Катя задумалась. «А ведь это отличная идея. Не уверена, что он будет их есть, но попробовать стоит». Несмотря на поздний час, молодая женщина не спешила ложиться спать. Она обработала рану на спинке ежа перекисью водорода и постаралась извлечь из нее личинок мух. Потом аккуратно капнула на неповрежденную кожу между иголками филины капли от блох. Леша ведь не шутил насчет клещей и прочих паразитов, которыми обычно заражены дикие ежи. Лора, наконец, угомонилась, пригревшись под одеялом у мягкосердечной Татьяны Александровны. Но следовало подумать, как изолировать нового постояльца от таксы. На следующий день Алексей позвонил на работу и забронировал на себя операционную. Благо, в обед было широкое окно между операциями. Катя настаивала на том, что ежу нужен ингаляционный, а не внутримышечный наркоз, и отказывалась обрабатывать рану дома. Лёша ворчал за рулем всю дорогу: «Обработали бы нормально, но залетили. Но даже если б сдох, не трагедия ведь». Залетил. Распространенный в ветеринарии препарат для внутримышечного и внутривенного наркоза. Катя сделала страшные глаза и сказала ежику, завернутому в толстое полотенце: «Не слушай его, колючка. Ты что, дала ежу имя? И что? Я же не могу называть его просто еж». Алексей простонал что-то невнятное и, видимо, смирился с ситуацией. Никто из супругов еще не врачевал ежей, и по ходу пьесы возникало много вопросов. Как заставить дикого зверя подышать в масочке? Ёж закономерно отказывался разворачиваться, и Алексей устроил ему настоящую газовую камеру, как выразилась Катя. Он положил колючий клубок в плотный пакет и пустил туда сивофлюран. Сивофлюран — средство для ингаляционного наркоза. Когда ежик обмяк, Лёша быстро вынул его из пакета и надел на мордочку крошечную маску, предназначенную для грызунов. Катя уколола зверьку антибиотик в заднюю лапу. «Как думаешь, мы сможем давать ему антибиотик внутрь? А если уколы, то как их делать, когда он не спит?» Лёша проворчал: «Синулокс можно и в мышцу, и подкожно. Вообще не проблема. Так же в холку буду делать. Иголки не помешают». Алексей невольно залюбовался, глядя на точные и быстрые движения Катиных рук. Она подстригла иголки вокруг, удалила все мертвые ткани и тщательно промыла рану. Зашить ее было невозможно, но Леша был уверен, что при хорошем уходе спина ежа быстро заживет. «Через месяц приезжают твои родители», — заметил Алексей невзначай. Катя отвлеклась от колючего пациента и посмотрела на мужа. «Да, папа в депрессии по поводу выхода на пенсию. Зато мама счастлива. Она боялась, что Максим не будет знать родную бабушку». «К чему ты это? Ты не думала выйти на работу? Я же вижу, что ты сбегаешь из дома при любом удобном случае». «Да, спокойно наслаждаться декретом у меня не получается». «Я подумаю, Лёша. Но я не хочу работать в твоей клинике. Боюсь». «Да ты что? У нас тут, знаешь, какой коллектив подобрался? Настоящая команда. Как раз стоматолога не хватает». «Нет, я не про то. Боюсь, что мы поссоримся». «Да я никогда...» «А что случилось у тебя с твоей ненаглядной Анечкой, что она перевелась в другую смену?» Алексей бережно переложил ежа в картонную коробку и ответил. «Я думал, ты будешь этому только рада. Тебя же она всегда раздражала. Муж, который каждый день жалуется на безруких ассистентов, раздражает меня еще больше. Я немного ревновала к ней, понимаешь ли». Леша рассмеялся. «Глупая ты женщина, Екатерина Андреевна! Поумнее некоторых!» — шутливо парировала Катя и уже серьезно добавила. «Леша, поговори с ней. Ты бываешь просто невыносим, и сам это знаешь. Но раньше Аня могла тебя послать, а теперь нет. Поправь корону и вспомни, что вы работаете вместе с того дня, как ты устроился хирургом в Горностай». Алексей не собирался продолжать этот разговор, но все-таки кивнул. Услышал, мол. Через 2 недели супруги выпустили колючку в лесу. Катин новый любимец заметно отъел бока и совсем перестал бояться людей. Но она надеялась, что у него все будет хорошо.